Алло, здравствуйте. Это по объявлению звонят. Квартиру сдаете? Пошел нахуй. Сдаете квартиру? Слышь тебя, блядь. Нет, я знаю, что вы дешево сдаете квартиру. Не еби мозги по Шкодам. А то я скоро в Москву лечу, мне нужна дешевая квартира, пожалуйста. Стукник ебучий, я твой город, блядь, знаю. Офигеть. Какой город? Первый раз звоню. Какой город? Пошел нахуй. Не дали вас телефон, чтобы вот квартиру снять. Пошел нахуй. Почему? Ваш разговор будет прерван.